Так как в то время газеты продавались лишь обандероленные, то я отдавал их на комиссию фруктовые лари у Строганова моста и в новой деревне, и в конторы новодеревенских дилижансов. Книжная торговля на местах была очень плоха, и потому я очень часто, наложив товару в мешки, ходил торговать в лесной корпус или другие окрестности. Товар я покупал большей частью в Апраксинском рынке или выменивал в домах и торговал более французскими книгами, преимущественно романами. Поторговав лето на даче, я поступил осенью к Донову торговать с ларя, находившегося на цепном мосту у летнего сада. Помнится мне, что в то время Попов вознегодовал на букинистов. Особенно ему был ненавистен Донов, единственный торговец газетами с ларей, который очень много вредил его газетной торговле. Попов задумал уничтожить букинистов. В летние торги он решился откупить все лари, на которых торговали книгами. Но букинисты, проведав о его замысле, соединились вместе и, заручившись между собою круговыми залогами, подговорили посторонних торговцев, как то саечников и фруктовщиков, и через их посредство накупили себе лари в других местах. Попов, откупив принадлежавшие букинистам лари по дорогой цене и видя, что этим нисколько не уничтожил своих врагов, принужден был возвратить лари обратно букинистам, и притом с большим убытком для себя. С Доновым я долго ужиться не мог, и остальную часть зимы кое-как перебивался, торгуя на решетке у Государственного банка. Книжная торговля в то время почти ничем не была стеснена. Инспекторов еще не было, полицейских разрешений не требовалось, да и торговая депутация с нас не спрашивала даже жестянок. А потому у Государственного банка с Екатерининского канала почти все решетки были завалены книгами, и здесь иногда торговали до 10 человек. Все это были торговцы старыми книгами. И некоторые из них хорошо понимали дело. Несмотря на то, что они, так сказать, лепились друг к дружке, торговля шла очень недурно. Постоянные покупатели, как Ефремов, Доровский, Хмыров, Стрелковский, Майков, Страхов, Пробочник Баженов, священники Сидонский, Помиловский, Никольский и другие, заходили очень часто и из старья выбирали, что им было подходящее, иногда целыми связками. Нередко случалось, что останавливалась карета, и из нее выходил солидный господин, и, обойдя эту книжную развалку, тоже покупал разного старья. Особенно замечателен и желателен для нас был один старичок. Называли его графом Хвостовым. Но я, наверное, не знаю. Который, остановившись у кого-либо из торгующих, тут забирал чуть не всю его лавочку, но к другому уже не переходил. Тогда другие товарищи, дав счастливому продать свой товар, подкладывали ему свои книги. Старичок, забрав и подложные, опять начинал с ними торговаться. Этот господин каждый раз, как только попадал к банку, увозил с собой по нескольку пудов книг. Торгуя у банка, я расширил круг своего знакомства среди букинистов, приобретал более знаний в книжном деле, но вместе с тем все более и более развращался. Круговое пьянство и разврат происходили у нас почти ежедневно. Я не говорю о всех поголовно, но большинство мелких торговцев постоянно пьянствовали. Деньги доставались легко, потому что свободы для торговли было много. В это время все, кто маломальски умел управлять собою, все нажили капитал. Например, Якшурский, Лепехин, Ефимов, Семеновы и другие.